Спасение сказки. Удивление покидает мир. Даже воздухоплавание, даже радио и телевидение больше не удивительны. И можно вперед сказать, что перелет на другие планеты не даст того счастья, той радости, о которой сейчас грезится. Удивление связано с детством человека. Современный взрослый человек рано расстается со своим ребенком. Он с 20 лет взрослый и больше ничему не удивляется. Сказка питается детством. И детство здоровьем. И здоровье дается землею и солнцем. Человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление, и с удивлением вернется и сказка. Невозможно? Нет, ничего невозможного. Во всяком случае возникает вопрос, почему современный человек не отказывается от возможности перелететь на другую планету, и поднимаю даже вопрос о физическом бессмертии в будущем. Но почему же тогда невозможно вернуть человечеству удивление и сказку? В жизни мы разделены друг от друга и от природы местом и временем, но сказитель, преодолев время и место, в некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе, сближает все части жизни одну с другой так, что показывается в общем как бы одно лицо и одно дело творчества, преображение материи. При таком понимании сказка может быть реальнее самой жизни. Дон Кихот и Санчо — самый яркий пример такого сближения. Не до сказок теперь. Не до сказок, я знаю, но она явится, как наш след по земле. Нашим следом охотник идет, и он потом расскажет о нас. То, что я хочу вложить в душу героя моего мальчика Зуйка в романе «О сударева дорога», сказку — это есть праведная радость жизни, законное разрешение трудового процесса и душевной борьбы удовлетворением. Только злой, дурной человек не имеет в жизни минуты для расширения души, обнимающей целое сказки. В сказке благополучный конец. Есть утверждение гармонической минуты человеческой жизни как высшей ценности жизни. Сказка — это выход из трагедии. Не забыть, не простить. Вот тема «Мирской чаши». Повесть Пришвина напечатана под заглавием «Повесть времени» в нашей книге, сокращенный ее вариант «Милочка». «Надо забыть, это надо забыть», — сказала моя собеседница. «Ты говоришь против роста сознания». Такой был разговор. А я сейчас думаю, что в каком-то смысле надо и забыть, потому что дети со своей игрой и радостью жизни вырастают в забвении. И разве зеленые листочки помнят о прошлогодних листьях, ставших теперь удобрением? Чтобы им быть, надо забыть. И разве каждый живущий не хоронит ежедневно такого себя, какой не может забыть и не рождается ежедневно, не встает, забывая скорбь вчерашнего дня, в надежде на что-то новое, небывалое? Детская вера в людей — это светлый героический путь, а неверие в человеке есть несчастье, есть болезнь роковая. Люди, ну а дети? Меня всегда пугала эта бездна, когда я подходил к ее краю, и тут я все брал на себя. Не люди плохи, а я. И тогда какая-нибудь березка, птица, река являлись в необыкновенной красоте, и тогда как бы... Прощенной красотой я с любовью обращался к людям и верил им, и они мне помогали. Когда говорят о чем-нибудь, оно вполне естественно, это значит, другими словами, в этом нет ничего удивительного. Так большинство людей осваивает явление природы, возникновение электрических поездов, радио и самолетов, и ничему на свете не удивляется. Только если произойдет какое-нибудь личное потрясающее событие, такой человек оглянется вокруг себя первым младенческим глазом, удивится, и тут может случиться по-разному. Одни люди, презирая естественное, обратятся к сверхъестественному, другие будут дивиться естественному, и все, что в нем совершается, будут считать чудесным. Я принадлежу к числу таких удивленных простаков, и хочу героя своего, величайшего простака, вывести из этого и дать ему подвиг открывать людям глаза, и тем открыть людям силу бесконечно большую, чем открыл Прометей в силе огня.